Запись 14. Юта, ты вообще соображаешь, что делаешь? Сомкнувшийся над нами прозрачный купол тишины выдавал себя только легким маревом, где магия останавливала колебания воздуха, что изнутри, что снаружи. Это если смотреть без очков. Это безумие! В чем безумие-то? Все пункты совершенно логичны. И я, и Куэс, после нескольких часов разговоров, проведения техники восстановления и очередного раунда переговоров, основательно вымотались. Правда, сейчас девушка этого не замечала. Адреналиновый заряд, вызванный моими словами, оказался столь силен, что она даже на одном месте устоять не могла. Так и ходила поперек полусферы звукозащиты от края до края. Я стоял на одном месте, только поворачиваясь следом за ней. «Безумие? Ты еще спрашиваешь? Использование демонов – вот безумие!» «Использование той части демонов, что имеет интеллект, как у человека, психически вменяемо и настроено на сотрудничество». Устало поправил колдунью я. «Кстати, люди тоже не все отвечают этому критерию, но их в работах почему-то используют». «Людей можно контролировать!» «А Якаси тоже можно, и я рассказал тебе, как именно». «Как будто им можно доверять!» «Под клятвой Амакава можно. Вон подтверждение». Я ткнул большим пальцем себе через плечо. Устроившись на траве метрах в 30 от нас, Сидзука и Химари подъедали остатки бенто, до которого мы с Джингуджи так и не добрались. «Клятву можно обойти!» Уже почти без запала проговорила принцесса. «Можно, но не всем сразу, и только если не выполнять свою часть договора». «Зачем они тебе вообще сдались? Можно было вполне использовать людей». Куэ стерла ладонью лоб, глядя на меня из-под лобья. «Издеваешься, да? Ладно, еще раз и по пунктам. Во-первых, мне 12, а когда все начиналось, было 10. Мог бы и подождать с реализацией планов. Во-вторых, у меня не было столько денег, чтобы платить людям нужные зарплаты. И в-третьих, магия. Магов тоже можно нанять? Можно. Скажи мне, Куэс, сколько магов пойдет работать бухгалтерами, строителями и инженерами? Я тебе скажу, число будет около 0. С этим и обычные люди справятся. Обычные люди не будут мотивированы и привязаны к моему клану клятвой. А из тех, с позволения сказать, магов, которых можно нанять, нормальные боеспособные силовые группы не сколотить, ранг не тот. И у меня не тот. Ты же сам говорил там, что аякаси, которые работают, гораздо более ценный ресурс, чем аякаси, которые сражаются. Но это не значит, что они не будут сражаться, если понадобится. По крайней мере, в этом все заинтересованные лица будут уверены. Ксо! Все равно это неправильно. Это логично. Может быть, выглядит слишком нетрадиционно. Но то, что так раньше никто не делал, для меня не аргумент. И потом, согласись, в моих руках свет. Было бы глупо не использовать такой ресурс. Все равно, что отказаться от возможности использовать мою способность кикегенкай в конструировании и исследовании предельных материалов. Ты же сама сказала, что отказываться от такой возможности влезть на самый верх – идиотизм, правда? Да, но... А чтобы влезть и вообще рискнуть подойти к лестнице, надо для начала выстроить базис. Особая зона Такамия – удачное решение. Наша стартовая площадка. Проклятье. Куэс прижала ладони к лицу, а когда отняла, я разглядел, как покраснели белки ее глаз. А правительство, если узнает о городе, полном демонов? «Не если, а когда», — перебил я Джингуджи. «И когда правительство узнает, оно выразит свое удовлетворение патриотичной инициативой нескольких старых кланов». «Одобрение? Демонической угрозе городу-миллионнику?» «Но выразило же правительство одобрение фактическому развалу круга, разве нет?» У Куэс дернулась бровь. Тут крыть было нечем. В спецвойска она, как и я, не особо верила. В том смысле, что они смогут оперативно кого-нибудь защитить, кроме самого правительства. Ты согласна с тем, что кроме Джингуджи и Цучимикада реальных сил, чтобы противостоять угрозе Аякаси, нет?» Попытался дожать я. Куэс хмуро кивнула. «А тут мы предлагаем уже реализованную, прекрасно социализированную группу этих самых демонов, полностью антагонистичную по своим действиям и убеждениям той самой демонической угрозе, которые будут всеми силами стараться не допустить, чтобы из-за других их положение пошатнулось. Сама по себе Такамия будет как в бочке затычка для вольных демонов, обладающих разумом, зримый альтернативный вариант силовому пути. Самые умные и оттого самые опасные в вольном плавании будут оседать у нас и работать фактически на это самое правительство. Причем не в области какой-то там эзотерики, а вполне себе производя товары и услуги, в том числе и уникальные. Вроде предельных материалов. Ты поняла. И почему ты решил, что в эту развесистую липу поверят? Потому что это будет правда. Для Аякаси манипулировать своей стихией очень просто, как нам пользоваться руками. Тот же самый строительный бетон без дополнительного оборудования можно получать на 2 класса выше. «Блин, Ютян, какой нафиг бетон?» Куэс опять вспылила. «Не сбивай меня с толку переходом на технические детали. Разговор совсем про другое. То, что ты затеял, игра с огнем. Почему нельзя действовать постепенно? Вот объясни. Сначала войти в круг, получить поддержку, заполучить нужные знакомства и постепенно обнаружить себя в заднице». Теперь уже терпение начало отказывать и мне. «Ну уж нет. Ты считаешь, что мир остановится и подождет, пока я набираю темп? Нифига! Куэс, ксо, посмотри, что сейчас происходит в том же самом круге. За год эта в прошлом весомая политическая сила не только утратила остатки своего влияния, она превратилась, по сути, в кружок по интересам. Круг теперь – этакая таверна наемников, где несколько капитанов отрядов предлагают свои услуги и услуги своих людей. Посмотри на свой клан, наследница. Джингуджи фактически вытеснили из центральных областей страны. Еще лет 15-20 уйдут маги с приостановленной присягой, и влияние у 12-х будет не больше, чем у Кагамимори с их Миядзаки и принадлежащими землями. Как раз тогда ты, наверное, сменишь мать на посту матриарха. Отличный подарок на 30 лет. На Японии свет клином не сошелся. Конечно. Только в других местах и я, и ты просто одни из многих, да еще и пришлые. Нам не конкурировать с местными без базы за спиной. Нет, можно, конечно, лечь под какого-нибудь европейского недомага с хорошей родословной, сменить фамилию. Кусо! Принцесса проорала нецензурное слово так громко, что я невольно отступил на шаг, сбившись в середине монолога. Шимай Машита! Не верю! Она не могла! После всего того, что было, она просто... Это не так! С тихим хлопком лопнул купол заклятия тишины, и в уши мягко ткнулась шумовая завеса из назойливого стрекота цикад, шума ветра в траве и гудения моторов на шоссе где-то у горизонта. Не так уж громко, но вполне достаточно, чтобы никто не услышал, как плачет самая сильная волшебница поколения, потенциальный архимаг и вообще незаурядная личность, наследница 12-го клана, пока еще японских экзорцистов Куэс Джингуджи. «Куэс! Кутян!» Негромко позвал девушку я, проклиная на все лады свой рост. Даже обнять за плечи свою нареченную нормально не могу. Тянуть руки вверх было совсем глупо. Впрочем, оказалось, что я в очередной раз ошибся в ней. Отвернувшись и двумя резкими движениями, смахнув влагу с щек, Джингуджи Хими резко повернулась ко мне, и я только чудом удержался, чтобы не отшатнуться вновь. «Прости!» С трудом выдавил я из себя под этим яростным и тяжелым взглядом. «Не хотел тебя так расстроить!» «Попал пальцем в небо!» Красивая и пропорциональная, уже сейчас несущая многие черты взрослой красоты, лицо колдуньи исказил кривой оскал. «Да, ребенок, да, 13 лет, но страшно до чертиков. Знал бы ты, через что я прошла вместо детства из-за того, что клану нужна сильная наследница. Хорошо, Юта, считай, ты меня убедил. Будет тебе поддержка клана Джингуджи, или того, что от него останется к тому моменту, когда я приведу его к тебе. И принцесса клана тебе достанется. Лучше я в одну постель с Аякаси влезу, чем променяю свою честь и любовь на коммерческую выгоду. Ради клана могла бы, наверное, но только не так. И не думай, что я забыла твой тонкий намек о способах организации младших семей. Мы еще пообщаемся на эту тему позже. Надеюсь, ты действительно тщательно подберешь кандидаток. Я буду пристрастна. И пусть не рассчитывают на слишком большой кусок твоего внимания. Ютик!» Резко обхватившая меня за плечи девушка даже не дала мне как следует вдохнуть, просто впилась в губы хищным, жадным поцелуем. Я даже растерялся на секунду, машинально отвечая, а потом вцепился в нее в ответ. «Проклятие! Я не я буду, если позволю тебе хоть однажды испытать вновь то страшное одиночество, через которое ты прошла. Ксо! Не знаю, можно ли это назвать любовью, но мое колоссальное уважение Куэс заслужило. Мне до нее в плане силы духа было далеко, как до луны. Вот так вот расписаться в доверии к человеку, который только что сообщил, что по его плану развития он будет заниматься многократными прыжками без парашюта с высоты в 5 километров на незнакомые горные склоны, осознанно и не только за себя, это дорогого стоит. Ведь этот поцелуй — это не метка, моя собственность, как наверняка решила Химари. Я услышал характерные звуки из-за спины. А осязаемый знак поддержки. Не просьба, требование «поддержи меня», столь ожидаемое от девушки, в глазах которой только что рухнули последние идеалы, включая и мнение об избраннике. Нет, это было «чтобы не случилось, я с тобой». Мы разорвали поцелуй одновременно, просто кончился воздух в легких. Куэс восстановила дыхание первой и с насмешкой, глядя куда-то мне за спину, проговорила. «О, ну вот теперь я верю, что Аякаси под клятвой действительно способны на умные поступки, что, правда, не помешало им объесть тебя и меня на бенто». Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сидзука отпускает Химари, которую она все время, пока мы миловались, удерживала за пояс, одновременно зажимая рот. Кошка демонстративно отвернулась, оттирая рот запястьем, а Мизучи, как ни в чем не бывало, безразлично пожала плечами. «Зуб за зуб, знаешь ли. Если тебе внимание нашего Ютика, то нам еда. В доме Амакава такие порядки, знаешь ли».